Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 15 июня 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, Алексей. Ведет эфир Вера. Здравия тебе, Вера. Микрофончик. Здравствуйте, друзья. Здравствуй, Алексей Орлов. Здравствуй, Алексей Щербаков. Всем здравия. За пультом Алексей Щербаков, как всегда, и по возможности буду также участвовать в беседе. И Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что все вопросы и реплики вы можете писать на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат «Беседка» на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Дорогие зрители и слушатели, в связи с ограничениями сообщества YouTube, мы также активно развиваем независимые каналы в Telegram, в Яндекс.Дзен и ВКонтакте с именем «Славрадио», /org. Все ссылки можно посмотреть в описании к этому эфиру. И мы сегодня предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему повторения истории Великой Отечественной войны, события на Украине. Поэтому не оставайтесь в стороне, не отключайтесь, активно участвуйте в нашей беседе и задавайте свои вопросы и пишите реплики. Все, Вера, передаю тебе микрофон для ведения эфира. Да, благодарю. Сегодня мы поговорим, что может связывать события не столь далекого прошлого и то, что происходит сейчас. Но прежде чем раскрыть эту тему заявленного эфира, прежде что сказано Алексеем, предлагаю продолжить разговор о цикличности исторических событий. Об этом мы говорили на нашем радио 25 мая 2022 года, то есть этого года. И, Алексей, скажи, пожалуйста, что можно сказать о повторяемости циклов возникновения катастроф, эпидемий, войн и других процессов, которые происходили в нашей истории, ну, не так давно, ну, 300-400 лет назад, может быть, ближе. Пожалуйста. Может быть, и ближе, да. Но я хочу, чтобы Алексей участвовал в нашем разговоре, а не просто сидел за пультом и там пальчиками что-то делал. Так что всех приглашаю в наш разговор. Сразу скажу, это не будет исторический экскурс, это не будет какая-то скучная лекция по истории. Мы будем говорить больше размышления для здравомыслящих людей, которые помогут, надеюсь, помогут включить свои рассуждения на как раз заявленную тему повторения истории. Начну я вот с чего. Казалось бы, не касается никак каких-то войн, но все-таки интересно. Эпидемия каждые 100 лет. Чума, 1720 год. Холера, 1820 год. Испанский грипп, 1920 год. Какой-то там фикусный вирус, 2020 год. Специально не произношу это слово, дабы не вызвать какие-то неприятности на сторону нашего канала. Возможно, это совпадение. Возможно, что нет. Ничего утверждать не буду. Так просто вот. Ну, а теперь по истории. Обратим внимание. Ну, слово «история» вообще имеет много всяких вариантов образности. Кто-то говорит, что это из «стари». Кто-то говорит то, что проторенное. Кто-то говорит, это из «торы». Ну, и можно с этим спорить, можно не спорить, но мы видим, что все привязывается к историческому процессу. Хотя, в общем-то, кто-то говорит, что это шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки. Итак, обратите внимание, про русские земли, про Русь начинается упоминание где-то в 860-х годах, когда вот поход Руси на Царьград произошел, Константинополь, вот там Аскольд и Дир. И вот как раз первая документально отмеченная война стала прозываться «Русская земля». Ну, тогда флот русов появился под стенами Константинополя. Ну, как так, не особо что-то там очень хорошо получилось, но первый международный договор был заключен. Дальше. Когда мы начинаем смотреть, опять же, по каким-то интересным событиям, у нас как-то дата так интересно складывается. Начало века, середина века, начало века, середина века, ну и окончание. Там где-то 30-35 лет, 30-35 лет. И вот как-то оно все повторяется. Там и снова русско-византийская война Олега, потом дальше продолжительная достаточно война 941-944 года, опять константинопольские походы уже Игоря. Дальше там опять 1240-1242 Ливонский поход, когда вот со стороны уже запада, то на юг туда, да, двигались, то со стороны запада уже. Потом опять шведский поход, второй, опять же те же самые 1240-1250. Как-то вот укладывается, укладывается, естественно, не с точностью прям до вот того, что 22 июня, в ровно 4 часа там и так далее, да, нет. Потом вдруг появляется нашествие монгольское 1237-1240. Если мы сложим здесь все вместе, мы видим, что получается вот 1200-е годы, там 40-е, 30-е, 40-е годы до 50-х, со всех сторон как-то так вот начинали двигаться. То с запада, то с юго-востока, то с южного направления, то опять с северо-запада. Потом опять некое какое-то монгольское нашествие. Сейчас я не разбираю, было оно, не было, об этом тоже много-много всяких разговоров было. Сейчас суть не в этом. Суть в том, что огромные скопления военных, передового в те времена вооружения, как сейчас еще говорят, модное слово, логистики, перемещения, были задействованы в эти времена. И как-то странно, вот со всех сторон он начинается, как в клещи, вот Русь брали. А дальше тоже хочу упомянуть следующее, такое интересное событие. Османская империя начала существование, по официальным, опять же, данным, 1299 году. Если мы как раз посмотрим вот это самое нашествие монголов, нашествия северо-западные на Руси войны, мы вдруг увидим, что южная опять стала активироваться. Вот против чего там ходил и Игорь, и Олег, оно опять там стало активироваться. Но вот с той стороны уже было с новым каким-то оттенком. Ну, говорят, что история Османской империи 600 лет насчитывает, она до 1923 года просуществовала. Ну, как бы то ни было, вот в те времена, когда начинались передряги на Руси, когда было монгольское нашествие, якобы, опять же, с какой целью, опять же, сейчас не говорим, да, и кто нападал, и северо-западные, вот опять зарождался на юге. Получается, северо-запад, юг, юго-восток. И вот эти вот клещи постоянно-постоянно двигались. Дальше, 1453 год. Турки и османы положили конец Византийской империи. Ну, естественно, Османская империя получила господство на морях, уже Средиземном и Черном море. И вот интересно еще, появляется после падения Византийской империи старушка Англия в образе Британской империи, 1497 год. Как-то вот не странно, нет, что в одном месте что-то зажали, то, что являлось центром, скажем так, распространения всего противорусского, и потом это переместилось на север. И центр противорусскости получил раздвоение. С одной стороны, это вот Османская империя, с другой стороны, это на севере, английская, которая до сих пор очень активно влияет на происходящее во всем мире. То есть такое ощущение, что там перекочевали несогласные, которые потерпели поражение от турок, и уселись на этом островке для того, чтобы продолжать какие-то свои гадости по всему миру раскидывать. Ну и дальше начинается эта Отечественная война, которая Первая мировая, вернее, ее называют официально Отечественная война Российской империи против Французской империи. Но, на мой взгляд, это была одна из мировых войн. Потому что против России объединилось очень-очень много тех, которые жили в Европе, жили на юге. И очень было много наемников. И если мы проведем параллель, мы увидим, что, в общем-то, по большому счету, это что-то похожее на Вторую мировую войну и что-то похожее на Первую мировую войну, когда опять против Российской империи все шло. Но обратите внимание, как все хитро-то делалось. Вроде бы воюет Англия, но воюет руками то турков, то руками поляков, то руками еще кого-то. Она начинает подливать огонь между Францией, ну, масло в огонь между Францией и Россией. Хотя заключается, например, там договор с французами, по которому, в общем-то, Франция и Россия должны выступать монолитно и делать совместные дела еще до Отечественной войны французской 1812 года. Но как-то вот вяло все происходит. Там где-то блокады не выстраиваются до конца, где-то там еще чего-то. И Россия такое ощущение, что заигрывает, как будто бы кто-то ей подсказывает, как надо себя вести, чтобы втянуться в более серьезную войну. И удается тем, кто подсказывает, Россию втянуть в войну, нарушить все договоренности. Такое ощущение, что вот, может быть, Александр надеялся, ну и предшественник его, надеялись на то, что Наполеон сейчас вот против Англии начнет войну и там разгромит ее. А как-то вот Англия вот так вот уходила. Ну да, были стычки, но в конце концов Франция и Россия вступили в войну, и достаточно кровопролитную. Ну, потом была война Шестой коалиции, это когда все закончилось парижским миром, это всем известно. Ну и вот мы подходим, череда проходит, 1914 год, видите, там 1812, 13, 14, а здесь 1914, это вот так называемая официально Первая мировая война. Конечно, уже больше там вооружения, более серьезное вооружение, технологии более серьезные. И опять все идет к тому, чтобы ослабить Россию. Опять все к тому, что вот прям Германию против России поставить, под Германию поставить всю Европу и часть мира, где-то там под Россию кого-то засунуть. Вот побольше, чтобы уничтожить людей. Каких? Те, которые имеют определенные признаки внешние. Белая кожа, там, да, говорят на индоевропейских языках, имеют схожие традиции. Вот прям вот надо было уничтожить. Что в 1813, там, 12, 13, 14 году, ну и до этого, что в Первую мировую войну. И в конечном итоге мы видим, как одно затухало, и другое появлялось. Вот опять разрастается конфликт в Испании. Вот, ну, Испанию что-то притащили, 1936 год. И, смотрите, там несколько лет бушевала война, где, по сути дела, участвовали вот на этом вот локальном кусочке представители многих стран. Там был Советский Союз, там была Германия, там были и те, кто за Германию, и те, кто за Советский Союз. Естественно, там это как-то особо не афишировалось, хотя все знали. Вот этот политес соблюдали многие. Все знали прекрасно, что Советский Союз там сражается. Все прекрасно знали, что Германия там сражается. Там испытывалось современное вооружение, современные самолеты, современная техника. Но просто об этом все так молчали, глазки так в небо поднимали, пальчиками так двигали. Типа мы ничего не знаем. И обратите внимание, в 1939 году разгром происходит тех, которые выступали против коалиции, в которой Германия участвовала. Да? И самое интересное, опять мы видим на юго-востоке и на востоке происходит столкновение с Японией, Японская империя. Вот там 1905 год, да, тут 38-й, эти хасанские бои, вот Хонкин-Голд и так далее, да. В общем, опять с той стороны. Здесь маленький передых с той стороны. Но еще более интересно, вот к чему сейчас я вот веду, к современности уже. С 1939 года, как окончилась гражданская война в Испании, и там ведь Советский Союз и Германия выступали-то на противоположных сторонах. Но в 1939 году подписываются несколько договоров. Например, там в августе 1939 года торговое соглашение. Германия почему-то Советскому Союзу предоставила кредит на 200 миллионов германских марок и взяла на себя обязательство поставить Советскому Союзу по этому кредиту станки и другие заводское там, оборудование, военную технику. СССР обязалась погасить кредит поставками сырья и продовольствия. То есть мы сырьевой придаток, нам технику, вооружение и прочее. Не видите схожести никакой? Я как-то наблюдаю. И опять Советский Союз надеялся, что в Европе зреет очаг уничтожения, ну, в данном случае уже буржуазии, империализма. Что вот якобы там тот, кто являлся Гитлером, сейчас вот загасят всех, которые неудобны Советскому Союзу. И опять Британия как-то так интересно себя ведет с Америкой. Тут Америка уже, да, подключилась очень серьезно. Они начинают втихаря вкидывать в Германию, ну, это чуть пораньше был, там, 36-37 год, они начинают в Германию вкидывать очень много чего, того, что у Германии не было тогда, и позволяют ей развиться. Вообще какая-то странная ситуация. Там начинается какое-то вторжение, объявляется война, а войны никакой нет. Но об этом многие историки расскажут получше меня. Дальше. 40-й год, 11 февраля. Новое хозяйственное соглашение между Германией и СССР о расширении торговли. 10 января 1941 года. Соглашение о взаимных торговых поставках до августа 1942 года. И здесь уже, согласно этим соглашениям, действовало до самого начала Великой Отечественной войны. Мне довелось встречаться с людьми, которые жили на западе Советского Союза. Они наблюдали, как эшелоны, вот идет 1941 год, июнь, 22-е, 23 июня. Германские войска уже на территории Советского Союза. Уже там 2-3 дня бомбят аэродромы, бомбят базы, склады, там что попадается им, да, по тем карт, по тем данным на карте, которые были указаны. А на границе стоят поезда, которые направлены в сторону Германии. И не просто некоторые стоят, а некоторые туда движутся. А в эту сторону идет по той же железке со стороны уже Запада и идут вооружения, войска германские. Вот это 1-3 дня продолжалось. Удивительно. Так вот, ну, естественно, там договор Молотова-Риббентропа 23 августа 1939 года, тоже там много чего интересного было там заключено. И были заключены договоренности о переходе под СССР и Латвии, Эстонии, Восточной там, Польши. Вот это в 1939 в августе. Обратите внимание, 23 августа 1939 года договор подписан. А 1 сентября того же года, через сколько тут? Через недельку, да? Начинается Вторая мировая война. Германия нападает на Польшу. И проходит две с небольшим недели, и Советский Союз 17 сентября 1939 года входит на территорию Восточной Польши, и Красная Армия участвует в разделе Польши, то есть с востока, да, вот там, значит, Германия с запада, с юго-запада, а, ну и север, то есть со всех сторон, да, в Польшу вторгается, а Советский Союз с востока. Интересно, да? И вот после чего, обратите внимание, Молотов-Риббентроп, да, вот заключили договор-то, после чего в состав СССР были включены Западная Украина, Западная Белоруссия, ну, а дальше уже полностью, там, к 40-му году Прибалтика полностью вся, Бессарабия, и начинается война за отодвижение на севере границы от Питера, от Ленинграда, с Финляндией война начинается. В общем, интересно так все происходило. И кто-то надеялся на то, что, опять же, Германия, как и Наполеон, должны были в чью-то сторону выстрелить. Но кто этим руководил? Кто стоял тогда за Наполеоном? Кто стоял тогда за Германией в начале прошлого века? Кто стоял за Германией, в данном случае за Третьим Рейхом, в середине прошлого века? Ну и мы видим конкретно, там находятся товарищи из Британии и товарищи из Северной Америки. Ну и плюс еще те, кто за ними стоят. Вот такая интересная ситуация. Дальше, ну здесь почему-то в Википедии, в каких-то там справочниках, 39-й год пишется как польский поход Красной Армии. Ничего не указывается про совместные парады, про совместные взаимодействия с Германией. Как-то так вот, очень аккуратненько, толерастненько, дипломатически все описывается, если вы почитаете какие-то такие справочники. Вот, ну, Финляндская война, понятно, безуспешная и успешная там была, были два момента, тоже это в истории прочитаете. Ну, и вот Великая Отечественная война, 41-й и 45-й год. Казалось бы, да, все знают, что гитлеровские войска вместе с европейскими там и другими стоят на границе уже Советского Союза. Понятно, что вот сейчас вот жахнет что-то. И, как я уже говорил, продолжают эти составы с сырьем. Нефть, металл, уголь, дерево идет в Европу. Идет в Европу по исполнению вот того самого договора. Ну и понятно, чем это закончилось. Но, однако, война-то закончилась. Но кто-то очень активно с 1944 по 1954 поддерживает на территории Советского Союза, в Западной Украине, а также в Прибалтике, вот эти вот самые повстанческие подразделения, как они себя называли, освободительные подразделения, украинская повстанческая армия, ну и лесные братья, литовцы, там, ну и кто к ним примыкал. И очень интересно здесь играет роль Польша, та, которая всегда вот была таким вот интересным, ну не знаю, может быть там, инструментом в чьих-то руках, да, вот откуда очень шло много нападений. И в данном случае как раз в Польше находились, вот казалось бы, война, да, так, только-только должна закончиться или уже закончилась, а в Польше много что находилось такого, что против Советского Союза. Когда в Польше перекрыли все, это перекинулось там на какие-то другие страны, но центр управления находился, опять же, в Британии. То есть, значит, Британия, Польша, Британия, там, Балканы, вот везде Британия присутствует. Везде, во всем. И как будто бы никто это не замечает. Вот интересная ситуация. Ну и заканчивается вся эта ипостасия. 2022 год. Вторжение, как написано, опять же, в Википедии. Можете открыть. Вторжение на Украину российской армии. Признание России независимости самопровозглашенных ДНР, ЛНР 21 февраля года, ну и войск на Донбасс российской армии 24 числа. Полный масштабный ввод уже, ну и так далее. Вот если мы внимательно рассмотрим, что происходило за все вот эти вот годы, и я уверен, что и еще до того, что здесь не описано, мы увидим, что всегда был какой-то центр сборки негодяев, которые направляли своих вассалов, щедро платили наемникам за то, что они двигались в сторону Руси. И опять же, есть некоторые моменты интересные в некоторых войнах. Вот, к примеру, возьмем 1812 год. Войска Наполеона, опять же, вся Европа под Наполеоном, входят и идут не на столицу Российской империи, не на Питер, а идут основными колоннами до Москвы. Что в Москве-то делать? Москва уже не является столицей. Зачем нужна Москва? Ну, всегда же проще взять руководителя плен, войск было предостаточно. На северном направлении Питер охраняла там совсем небольшая армия. И очень интересно еще. Войска-то идут, происходят какие-то маленькие стычки. наполеоновские имеется в виду. А в это время продолжаются балы в Питере, как будто бы нет никакой войны. Наполеон пишет какие-то сообщения о том, что, брат, ты типа там что-то не выполняешь, какие-то между ними договоренности есть. Попадались некоторые медали совместные, где 1812 и российская армия, и наполеоновская армия в лице Александра и Наполеона, там какие-то дружеские объятия и так далее. Так что война вот этого всего, как бы сказать так, противороссийского, противорусского, противославянского движения не прекращалась ни на одну минуту. Если вы возьмете все перечисления, сколько кто с кем воевал, вы увидите, что постоянно шла война. Постоянно шла война против России. Россия постоянно была вынуждена кому-то отвечать, куда-то выдвигаться, возвращать свои земли, восстанавливать там мирное существование, налаживать, ну как сейчас говорят, экономику, мирную жизнь, и после этого опять нападки. На северо-западе восстановили, с юга удар, на юге восстановили, с юго-востока удар. Только с юго-востоком разобрались, опять с севера удар или с северо-запада. Вот такая вот история. Так что есть о чем подумать, и теперь я хочу, чтобы Вера уже свою лепту внесла в наш разговор, в наш сегодняшний эфир и разбавила мое долгое-долгое выступление. Да, после такого экскурса в историю можно сказать, что, в принципе, вот имперские амбиции Гитлера очень как-то вместе совпадают с имперскими амбициями сегодняшнего руководителя Украины. То есть его выбрали как того, так и этого, выбрали для того, чтобы опять же пойти именно вот на Россию. Вот мне кажется, вот так вот. Потому что даже вот начиная с Майдана 2014 года, смены руководства страной, но действия-то они проходят против Донбасса, как вот отсоединившийся республик, но опять это действие против России, потому что, в принципе, знают, что Россия не останется ни сейчас, так потом в стороне от того, чтобы защитить все-таки вот своих же... Раньше вместе были в союзе, когда людей, тех же, можно сказать, русских, славян и так далее. Вот по этому поводу вот это тоже, мне кажется, очень интересное совпадение или повторение истории вот с этой точки зрения. Если идти дальше, то можно говорить о том, что, вот, например, что происходило или как зарождалось нацистское вот это вот движение, которое, в принципе-то, пошло еще с Италии где-то с начала 20 века, когда уже в Италии начали формироваться боевые союзы и объединяли крайне нацистические и такие идеи и неприятие социалистических идей и стремление именно к сильной власти. И именно к власти вот нация. Итальянцы, вот, ну, в то время у них очень много было большие кризисы и экономические, и идеологические, и поэтому они постоянно искали, куда бы им внедриться для того, чтобы проявить вот это вот свое движение и себе представление о себе как великой нации. А дальше вот в 21-м году это вот движение в Италии оформилось в Национальную фашистскую партию, которая уже начала открыто борьбу за власть в стране. Вот. В эти же годы, в принципе, возникло уже национал-социалистическое движение в Германии, и где как раз в нее вошел ефрейтор германской армии Гитлер Адольф. И в борьбе за политическое влияние нацисты использовали все силовые методы. И тоже провозглашением им было именно нации Германии, то, что вот они, это самое сильное, самое продвинутое, то, что вот должно править всем миром. И опять же, с чьей подачи было это все сделано, для того, чтобы именно в голове Адольфа Гитлера родились такие мысли, амбиции имперские против войны изначально там против Англии, но потом так это раз его перенаправили именно на Россию. Дальше. Что происходит в стране, вот в Германии, там, она уже потом стала, а раньше это называлось немножко по-другому. Так, секундочку. И начали, часть интеллигенции, они стали бежать за границу, потому что кроме как партии нацистских, там никаких больше не поощрялось. То есть очень был большой поток именно интеллигенции, которая не принимала идеологии Гитлера. А что сейчас происходит с нацизмом? Вот сейчас в Европе, смотрите, то, что вот происходило до Великой Отечественной войны в Европе, и каким образом это имело распространение, последствия, сколько жизни было уничтожено. И несмотря на уроки вот этой Второй мировой войны, Европа не распрощалась с нацизмом, она снова плодит это зло. В европейских странах, которые оказались после войны в американо-британской зоне оккупации, бывшие высокопоставленные нацисты уже стали проявляться и их ставить именно в кресло руководства, высшего руководства. И сейчас, в принципе, многие представители власти на Западе имеют глубокие нацистские корни и не противодействуют вот этой нацистской идеологии, а наоборот поддерживают ее, что и происходит, в принципе, в Украине, где вот она как раз очень сильно проявляется. Вот с этой точки зрения. Если говорить, например, о том, что в 1936 году был заключен между Германией и Японией антикоминтернский пакт, в который вошли многие уже страны Европы, Италия, Венгрия, Испания, Австрия, Чехословакия и многие другие, которые были оккупированными тогда немцами уже. И в это время, в принципе, они уже готовили вот это вот нападение на Россию. Но что происходит? Вот как вот Алексей сказал, до 1933 года Советский Союз имел серьезное военное сотрудничество с германской армией, и немцы беспрепятственно могли обходить любые ограничения Версальского тогда договора, был, который проходил это на территории Советской России, то есть СССР. И они обучали там и своих офицеров, и потом даже были допускались эти их представители Германии, на наши секретные объекты по тогдашнему времени. Но это вообще, хотя уже СССР, представители руководства все в партии знали, что происходит на тех территориях, которые были оккупированы уже Германией. Дальше, вот, как Алексей сказал, были поставлялись СССР вот, и в Германию ресурсы для того, чтобы вот, Германия могла наращивать свое вооружение, потому что в других странах она это не могла делать. Вот, и для того, чтобы вот это вот все поддерживать, вот, обмен ресурсами и так далее, применялись очень такие изощренные схемы. Ну и дальше, вот вплоть, как Алексей сказал, 41-го года и все эти экономические отношения были, продолжались и закончились именно вот только после июня 41-го года. Что сейчас происходит в Европе? В принципе, получается, что все вот эти вот страны, как я заявила раньше, европейские, они вступают в НАТО. Опять же, против, объединяясь уже тогда, тогда это было против Советского Союза, а сейчас уже против России. То есть происходит практически повторение истории. Всегда вот, одними и теми же руками хотят избавиться от того, что есть вот у нас именно то, что объединяет Россию. Это все-таки идеология, все-таки это генетика и чувство именно вот справедливости и наличие все-таки совести. Но вот это вот такой экспорт, может быть, потом еще что-то будет в процессе. Но вот это вот я хотела сказать. Замечательно. Ну, в общем-то, я думаю, что многие факты известны нашим радиослушателям и зрителям. Однако иногда известные факты, не сложенные в единую мозаику, не дают общей картины. А вот наша задача сегодняшнего эфира – разложить как раз в единую картинку, казалось бы, отдельные какие-то кусочки мозаики. Вот тут вот это, вот тут вот это. Бумс, а получается общая картина. И мы видим всегда некие эпицентры противодействия, скрытые эпицентры противодействия всему тому, что называется славяно-русскостью. И есть возбуждаемые открытые эпицентры, где сидят поставленные вот этими вот господами нехорошими определенные люди, которые за деньги готовы продать что угодно, хоть маму родную. Вот у них бизнес на политике, то, что называется. Где понятно, что они будут говорить, как они будут говорить, и подписывать с ними какие-то договора о дружбе, о мире, о там, чем-то еще хорошем. Это совершенно бесполезное занятие. Потому что с теми, кто не имеет совести, а кто выполняет заказы и за деньги, с теми подписывать какие-то договора бесполезны. Во-первых, это марионетка, которая выполняет что-то поставленную конкретно задачу. А во-вторых, это марионетка, которая отрабатывает деньги. Она дважды привязана к этим ниточкам своего руководителя, своего кукловода. Вот сейчас я ни на какие фамилии там не указываю, ни на какие личности. Просто говорю, что вот так оно было всегда. И если на сегодняшний момент Россия, весь русский мир, еще раз подчеркиваю, Русь намного шире, чем Россия, не поймет вот этого, о чем я сейчас сказал, и о чем говорили уже много раз другие люди, то тогда на самом деле то, что сейчас происходит на Украине, будет последним вздохом славяно-русов. Потому что там идет братоубийственная война, которую очень хорошо подстроили наши недруги, которые несколько тысячелетий занимались только этим. Одурманивали людей, направляли брат на брата, кого-то подкупали, вводили туда каких-то наемников, которые стреляли и по нашим, и по вашим, которые создавали смуту, которые создавали вражду, которые вкладывали какие-то новые идеологии, новые взгляды на мир. И, казалось бы, вот 20-30 лет назад братья, обнимашки, целовашки, все хорошо. А через 20-30 лет брат на брата смотрит через прорезь прицела и идет братоубийство. Вот это очень страшно. Неважно, кто стреляет, русский в украинца или украинец в русского, льется наша кровь. Вот это надо понять. И нас становится меньше. Как тут мы разговорились с одним человеком, он говорит, ну вот сейчас там вот идет очистка, вот идет очищение. Говорю, здорово, отлично. А кого меньше становится? Становится меньше нас. Хорошо. Я спрашиваю, страна это что? Это контуры на глобусе, на контурной карте, либо это что-то другое? Ну, говорили, пришли к тому, что страна в первую очередь это народ. Народ, понимающий себя, как народонаселение этой страны. И страна это не просто какая-то часть света, сторона света, а это все-таки родина, отчизна. И за нее надо сражаться, ее надо защищать в случае, если враг напал, ее надо улучшать. Но как территория, без человеков, живущих на ней, она существовать не будет. И когда происходит уничтожение тех, кто на ней живет, происходит высвобождение земель. А земля наша святая, а святое место пусто не бывает. И получается, что в дальнейшем уже без боев ее займут те, кто давным-давно на нее косились, давным-давно точили на нее зубы. Только из-за того, что мы друг друга уничтожаем. Ведь одна унесенная жизнь молодого человека – это целое древо рода убитое. От одного человека родилось бы двое, трое, пятеро, ну, может быть, даже больше детей. И это ветви на этом дереве, а нету их. Все, они больше не родятся. А сколько искалеченных людей, которые по каким-то причинам не смогут больше иметь детей, это тоже прерывание рода. И поэтому я говорю тому человеку, с которым у нас был разговор, если сейчас будет продолжаться это братоубийство в том формате, как оно продолжается, не родятся новые дети, и через 20 лет некому будет защищать нашу землю в случае чего, и она останется пустынна. А на пустынную землю придут те, кто давно на нее смотрит. Вот что сейчас происходит. Поэтому необходимо как можно быстрее, чтобы закончилась война. Но закончилась так, чтобы больше войны не было. Недостаточно просто остановиться на местах. Потому что остановились, но конфликт не разрешен. И все равно будет литься кровь. И все равно со стороны Англии, со стороны США, со стороны других, кто им подчиняются, будет накачка чем угодно. И произойдет усиление наемниками кем-то другим. И опять будет литься кровь в большом количестве. Необходимо решить эту проблему, чтобы больше не было войны. Нравится это кому-то, не нравится. Я никогда не призывал за войну. Я всегда был против войны. Для меня брат – это брат. Нельзя его убивать. Но извините, когда на тебя уже брат смотрит в прицел и стреляет, нажимает курок, ну тут брат не брат, уже, извини, надо пули уворачиваться и делать что-то, чтобы он больше не стрелял в тебя. Это проза жизни. Так оно есть. Опять же, нравится кому-то, либо это не нравится. И в такой трудной ситуации мы сейчас с вами находимся. И ко мне приходят разные сообщения с разных сторон, в том числе и от бывших боевых офицеров. Раньше, если больше рядовые писали, это так с, ну, невысокие чины, а теперь приходят сообщения уже от боевых офицеров, которые уже там, полковники вот такого уровня, которые уже в отставке. И одно такое яркое письмо от украинского офицера пришло. Он вначале сказал так, написал, что «Я человек Советского Союза. Я воевал в Афганистане. Я сейчас в отставке. При разделении Советского Союза мне пришлось остаться на Украине. Я дослужил, ушел в отставку. Но то, что сейчас происходит, для меня это позор. Позор всех выходцев советской земли, позор всех славяно-русов. И мне непонятно, что происходит. Если бы быстро хотели завершить военную операцию, то совершенно по-другому поступили. И не было бы столько смертей. Сейчас ведь каждый день на Украине гибнет военных только от 100 до 300 человек. Можете себе представить? Каждый день. Теперь умножайте это на 30 дней, умножайте на месяца и посчитайте, сколько погибло, сколько еще изувечено, сколько мирного населения, сколько разрушенного. И вот он говорит, давайте сейчас не будем касаться политики, давайте не будем касаться того, что вот там Украина, Россия, Российская Федерация и так далее, а коснемся того, что было в 1941-45 году. Какая цель стояла у Гитлера в первую очередь? Овладеть Сталином, либо уничтожить Сталина. Уничтожить весь генералитет, уничтожить всех маршалов, уничтожить командные пункты. То есть задача была выбить главенство армии. Какая задача была у Сталина? Уничтожить Гитлера, уничтожить генералитет, маршалство, ну и так далее. Та же самая задача. И если к тому времени, это слова этого боевого офицера в отставке с Украины, и если в то время у Гитлера или у Сталина было то оружие, которое есть сейчас, сверхточное, война бы с Германией Советского Союза была закончена за один месяц. Учитывая занятые территории, всю Европу, за один месяц. После, если бы, наверное, Советского Союза было вот это точное оружие, то уничтожили бы сразу Гитлера, уничтожили бы сразу тех, кто там находится рядом с ним, все пункты командования, вот сразу бы, да? И даже бы не уничтожали бы рядовой состав. Потому что рядовой состав сам не выбирает, куда идти. Рядовой состав, армия, исполняет приказы, которые дают офицеры, Офицеры получают от старших офицеров, те получают от генералов и маршалов, а им дают главнокомандующие задачи. Это слова украинского офицера, военного, боевого офицера. И говорит, мне непонятно, что происходит. Зачем нужно уничтожать простых солдат в большом количестве, вместо того, чтобы нанести в течение 1-2 дней прицельные удары, а все известно, кто находится, кто спонсирует, кто руководит, кто там приказы, кто там связан с кем-то. И война бы закончилась сразу. И не пострадало бы мирное население, города бы не были разрушены. Не мои слова. Вот это написал военный офицер. А теперь представьте себе, что идет все по другому сценарию. Кому это выгодно? Может быть, тем, кто как раз и устраивал все войны против России, кто ставил руководителей России в позицию такую, что они начинали бороться с ветряными мельницами, втягивались в какую-то войну, которая им не нужна, занимались какими-то разборками второстепенными, а в этот момент и изнутри, то, что называется пятая колонна появилась как раз в гражданскую войну в Испании, это вот выражение, как и внешние враги, купленные какие-то, предатели, шпионы разрушают уже изнутри и снаружи. То есть отвлечение, вовлечение в какие-то другие боевые действия, занятие чем-то второстепенным и упускание главного из вида. Может быть, они продолжают действовать. Может быть, пришло все-таки время, и как простому народу, человеку, каждому понять, ребята, это не наша война. Нельзя здесь друг друга убивать. Мы освобождаем территории, свои территории, славяно-русские территории. Льется наша кровь. Понять тем, кто находится еще здравомыслящий, ближе к руководству. Ребята, мы должны что-то другое сделать. Не так надо воевать, не так надо делать. Ну и понять наверху. Сейчас уже все вот так вот раскрыто, вообще все раскрыто. Все примеры приведены. Сложение всех вот этих вот соответствий уже произведено. Понятно, что все происходит по одному и тому же сценарию. И, по сути, сейчас идет очередная мировая война. Обратите внимание, что такое мировая война? Когда производится и поставляется в какие-то точки огромное количество вооружения и техники. Когда в эти точки привозится большое количество военных, наемников и так далее. Когда на это тратятся огромные суммы денег. Когда тратится, расходуется огромное количество ресурсов. И когда участвует в этом множество стран. А теперь посмотрите, сколько стран участвуют либо на стороне России, ну, за Россию, либо на стороне Украины, за Украину. И вы увидите, что ну, это большой очень ареал, это не только Европа, это за пределами Европы. Сюда же Азия уже, там, да, кто за, кто против. Там кто-то в Африке уже начинает голоса поднимать. В Америке, понятно. Австралия, Новая Зеландия. Ребята, это, конечно, мировая война. Просто чуть-чуть пока еще удерживаемая в одном локальном пространстве. Ну и в заключение. Если мы вот это все возьмем, что я зачитывал и что Вера произносила. Каждая мировая война была против белого человека, руками белого человека, за счет белого человека. И та большая страна, которой больше всего было белых людей, воевала с другими странами, где тоже было всего больше белых людей. Идет геноцид белого населения. Это не шовинизм, с моей стороны. Это не нацизм. Это констатация фактов. R1 группа, гаплогруппа, воюет с группой R1. Да, с привлечением каких-то там дополнительных других еще людей. Но большинство – это как раз белые люди. А нас-то, если вы посмотрите, осталось, ну, может быть, процентов 5-7, от силы 7 белых людей, которые сейчас вот так вот себя могут сказать, я отношусь вот к индоевропейскому этносу, к этому европейскому там направлению, гаплогруппе там R1A, ну или там близких групп. Вот и все. Так что прямое повторение истории. И история в очередной раз научила нас тому, что она ничему никого не учит. Вот такая вот беда. Вера, Алексей, если хотите что-то добавить, давайте, включайтесь. Я замолкаю. Но мне кажется, еще происходит это потому, что в каждый момент во всех вот этих военных отношениях для того, чтобы пойти на кого-то, закладывалось в умы людей их превосходство над другими. Белый он там или еще какой-то, белый против белого. Но опять же, именно превосходство одной вот какой-то кучки, которая живет в одной стране, против другой страны. И к этому подключались такие же белые из других стран, ну и еще помощники. Вот. И все это включалось в идеологию, начиная закладывать именно... Вот, ну, это не происходило вот раз там, и через 10 лет постоянно война белого против белого. Это происходило при смене поколений. То есть для того, чтобы заложить вот в эти вот юные умы превосходство себя над другими. Над другими. Своего не этноса, вот, а именно вот народа этой страны над другой страной. Именно конкретной страной. Одних стран против единой конкретной. То есть это закладывалось годами. И так как вот делал Вермской республики рейхсканцлер, тогдашний Гитлер, он ораторствовал перед всеми, так как не было у нас интернета и телевидения, собирал огромные толпы народа, и которым вот он это все рассказывал, для чего он все это делает, для того, чтобы улучшить их жизнь, для того, чтобы чье-то чужое стало их, потому что они этого достойны, потому что они лучше других, потому-то и потому-то, арийская там и так далее, кровь и все остальное. Сейчас происходит то же самое, в той же вот Украине все то же самое. В умы молодых людей, можно сказать, с молоком матери уже впитывается вот это их превосходство над Россией. Именно ненависть к России и ко всему то, что у нас происходит. Вот это вот, мне кажется, в каждый раз, не только вот в прошлое между Германией и Россией, СССР, и сейчас вот то, что происходит между Европой и Россией, но и в далекие наши времена именно закладывалась идеология. Не здесь прям вот сразу, а именно годами, чтобы созреть новое поколение, созрело и вот уже с этой полной ненавистью в голове и в сердце, потому что сердце получается закрытым, действует только ум, они вот это вот все вытворяют именно противодействие против таких же, как они сами. Вот у меня такое вот есть наблюдение. Да, все верно, все верно. Надо всегда смотреть с четырех уровней нашего бытия. Первый уровень – это очень простой, понятный, здесь и сейчас. Это то, что касается физического тела. Вот неуютно физическому телу, зона комфорта нарушена, и оно начинает искать способы решения поставленной задачи. И очень часто глупые люди, недалекие люди пытаются искать решение проблемы, выход из сложившейся ситуации за счет других людей. Они начинают что-то таскать, грабить, но существуют моральные уклады, моральные установки. Нельзя, не укради, не убей, ну и так далее, которые библейски известны. Более глубинные, ведические, я сейчас пока не трогаю, потому что вот большинство знает вот эти упрощенные. И чтобы прикрыть это все, появляются дельцы, над ними стоящие, вторая группа, которые преследуют свои уже интересы, более широкие. Это создание каких-то своих групп, группировок на основе вот этих вот потерянных людей, которые потеряли комфорт. И если мы берем там Версальский мир, когда прижали всю Германию, опустили там на колени, и когда инфляция была такая, что сегодня ты получал деньги, миллионы, а завтра хлеб стоил дороже, и ты не мог себе его купить, к примеру, да, или там что-то еще. В этом случае первая группа очень сильно роптала, а и первой группы очень много, всегда больше, чем второй, третий, четвертый. И вторая группа начинает придумывать какие-то способы легализации отъема денег, отъема имущества у тех, кто являются их врагами. А третья группа, находящаяся выше, мыслит уже более широко. Не просто деньги получить, не просто земли получить, не просто создать эти группы, а вложить в них какую-то идеологию через пропаганду, что вы более крутые, вот там враги, они вас опускали до определенного уровня, а теперь они должны поплатиться, и вообще все беды от них. Вот сейчас мы вычистим это все и заживем вообще уж так, как никто никогда до нас не жил. И вот эта вот идеологическая основа накладывается на вторую группу, они берут ее тоже за основу своего бытия и успешно на этой пропаганде создают свои уже группы, которые готовы уничтожать других. И, естественно, существует четвертый уровень, который уже не интересуется деньгами вообще ни разу, потому что и так они все свое возьмут. И с третьей, и со второй, и с первой. Состригут за милую душу. Они рассказывают, как, с чего начать, кого поставить негодяям, куда кто направить. Третья группа разрабатывает, вторая группа внедряет, первая действует. Вот отсюда все проблемы. Поэтому мы и видим, что вот эти все войны, они же происходят для первой группы. С точки зрения, мы сейчас их всех накроем, наших недругов, да? Мы их победим, ну и обживемся хорошенько, себе в дома притащим то имущество, которое отнимем. Ведь помните, с древних времен разграбление, если город брали, то кто грабил-то город? Грабили те, кто его брал, вот эти самые солдаты, наемники. А руководители, они говорят, так, вот этот дворец не трогай, вот этот вот не трогай, а вот все остальное грабь. Вот таким образом жили. И поэтому принцип-то мышления у первой группы остался тем же самым. Они планировали себе взять там на Украине кусочек чернозема, в России там природы какой-то, чистые водицы, где там можно кого-то пасти, рабов побольше. Это вот первая, вторая группа. Вот они тем мыслят. А третья группа мыслит так. Миллиарды. Не просто там какая-то своя фазендочка. Не просто какой-то там домик с рабами. А чтобы миллиарды были. И рабов миллионы, и миллиарды этих денежных знаков. И много чего другое. А четвертая мыслит еще выше. Еще раз говорю. А их деньги не интересуют, потому что деньги им принадлежат. Они указывают, что делать. Поэтому и создается так. В среднем ситуация где-то 30-35 лет каких-то напряженностей, если так внимательно разобраться, больших и малых напряженностей, что подрастает новое поколение, которым в мозги очень-очень много чего положили. Вот сравните то же самое, например, там Советский Союз, как формировалось все. Видите, начало революционной деятельности шло несколько под другими лозунгами, которые уже были в конце существования Советского Союза. И переходные этапы были. Ленинский, сталинский, хрущевский, брежневский, там еще какие-то были. Как они сильно отличались между собой. Поколения сменяли друг друга. Где-то чуть побыстрее, там 15-20 лет. Где-то там 25-30 лет, так если рассмотреть. Но в мировом формате вот эти вот 30-35 лет, они существуют. И поэтому три волны, как всегда, накатывают. Для того, чтобы наемники новые выросли. Для того, чтобы новые работяги выросли. Которым можно идею заложить и на этой идее пахать. Поэтому для первой группы людей все строится с точки зрения. Твое тельце будет жить хорошо. Ты будешь очень богатым. И за тебя будут работать другие. Ух ты, здорово, да? Это вот для первой группы. А для второй группы с тельцем все понятно. Но я еще и расширюсь. И увеличу свое дело. Ух ты, здорово. А для третьей не просто там увеличу дело, а увеличу так, что там полмира будет моими. Вот такая ситуация. Алексей, Вера, продолжайте. А если у Алексея нет каких-то мыслей, скажу следующее еще. Если говорить, например, о Первой мировой войне, тогда Россия, в принципе, обладала также большими ресурсами и в сфере торговли, и в сфере каких-то изобретений. И нашим оппонентам тогдашним тоже было это неинтересно, чтобы Россия была сильной. Это один, вот, опять же, этих вариантов. Перед Второй мировой войной то же самое. То есть Сталин стал все-таки экономически восстанавливать страну, и чуть-чуть ему не хватило для того, чтобы уже наши возможности не допустили бы вообще этой войны, или она была намного бы короче по времени. Вот. И опять же против того, что против сильной страны. Сейчас, в принципе, у нас речь идет не о том, чтобы разрушить страну как вот сильную, а для того, чтобы как можно больше именно наших людей, именно России, стало меньше. И для того, чтобы ну, также наших вот соратников, например, Белоруссию, они тоже каким-то образом хотят все время прибрать к рукам. Украина получилась, Белоруссия не получается, я думаю, что и не получится, потому что там другой менталитет у людей, совершенно другой, в отличие от Украины. И дальше что? Для того, чтобы, например, что сейчас происходит, что можно иметь в плюс? Вот эти вот все ограничения, то, что нам вводится использовать именно для усиления России, для того, чтобы она наконец стала сильной и страной, которая могла бы предотвратить не то, что действия, а предотвратить даже мысли о том, чтобы можно было на нас напасть или каким-то образом нанести нам ущерб любой формы. А для этого нам нужно не только развивать и промышленность, и сельское хозяйство, то есть самообеспечение там и так далее, но еще и идеологическую работу нужно поменять совершенно в другом направлении. То есть людей воспитывать не то, что как патриотов в словах, но и в действии, в мыслях, и на самом деле в них воспитывать людей, которые радеют за свою страну, вообще за людей, то есть людей, живущих и по совести, и по сердцу, и творцов. Ну вот это вот тоже моя точка зрения. Ну и еще дополнение тоже скажу. Если мы посмотрим все поражения, которые связаны с Россией, с Русью, мы увидим везде либо предательство со стороны якобы союзников, либо предательство из приближенных, либо наускивание со стороны и святую веру в то, что нам за границей поможет. К примеру, война с Японией, начало прошлого века. Ведь Россия на тот момент обладала намного большими ресурсами и человеческими, и материальными, и даже военными по сравнению с Японией. Но неготовность к войне была не только в том, что не было очень быстрого снабжения между европейской частью и дальневосточной частью, потому что железка не могла, та, которая была, все это обеспечить в быстром и большом количестве, а из-за того, что было много воровства. Получилось, кому-то очень активно в голову долгое время вкладывали, что на службу ты идешь ради того, чтобы обогащаться. Кто-то просто продавался и многое не доходило до фронта. И несмотря на то, что наши воины, великая им слава, проявляли чудеса отваги, чудеса воинского искусства, смекалки, в небольшой стране Японии, которая была поддержана капиталистами, в которой было много вложено частными компаниями, удалось одержать верх. То же самое было во времена Первой, так называемой, мировой войны. Уверен, то же самое было при Наполеоне, Наполеонской войне. И то же самое по многим указаниям было и Великую Отечественную войну, то есть Вторую мировую. Правитель Руси, ну, в данном случае, может быть, России, да, вот так уменьшим, ну, считаю, что Руси, никогда не должен поддаваться вот этим самым проявлениям, а вдруг с нами захотят говорить по-человечески, а вдруг они переменятся, а вдруг для нас будет счастье от того, что мы с ними заключаем какие-то договора. А вдруг не бывает. Откройте глазки, включите мозги, изучите прошлое. Ни разу, а вдруг не было. Дают маленькую подачку, и начинается большая война. Дают много обещаний, и эти обещания не исполняются. У них такой принцип. Поэтому руководитель большой страны должен мыслить по большому с точки зрения, большому с точки зрения большого ума. Правильно сказал император России? У России нет союзников, кроме армии и флота. Александр III, насколько я помню. Но не только военной силой знаменита любая страна. Страна – это человеки, о чем уже было сказано. И если на сегодняшний момент руководство страны будет продолжать жить в той парадигме, которую ее загрузили, и не видеть того, что на самом деле происходит, вот очень серьезная проблема. Россия – это в первую очередь народ. Это в первую очередь человеки. Поэтому не надо в быдло превращать человеков. Надо делать из маленьких детей великих человеков. Человече. Поэтому вся парадигма бизнеса должна быть убрана вообще с нашей территории. Человек превыше всего. Но не как потребитель, а как человек с божественной искрой. Продолжатель Вышнего божественного творения. Божественной идеи. Божественного проявления. И все остальное, включая образование, досуг, медицину, труд, экономику и руководство с управлением, в том числе и защиту и так далее, должно быть подчинено только одному – создание условий для взращивания самого высшего, что у нас есть – человека. А для этого надо сохранить и увеличить семейные ценности, воссоздать культуру быта, построенную на общинности, на взаимодействии, и убрать разделяющие нас – элементы, такие как религиозные воззрения, которые разорвали нашу страну уже. Этот тебе за этих, этот тебе за этих, этот за тот, за то. У нас светская страна. Религия – личное дело каждого. Запрещать никто не собирается. Ну, я бы не запретил. Но религия, поскольку дело личное, никаких государственных поддержек быть не должно. Это личное дело каждого человека. Хотите это делать? Не пьете кровь младенцев, не едите никого, не убивайте. Вам помогают тот, кого считаете Богом. Помогают уклады религиозные ваши. Страну делает сильнее. Все хорошо. Замечательно. Никакая политика, связанная с разделением, не должна быть. Никакая экономика, лично или частная, не должна быть. Это могут быть элементы личной и частной экономики. Потому что все должно строиться на том, что было сказано до этого. Главенство, взращивание божественного в человеке, проявление божественной сущности. Значит, семейные уклады, культура, быт – все это должно быть нашим, а не привнесенным. Вот только так Россия со всеми коренными народами, живущими на территории, побратимыми народами, которые кровью были спаяны между собой, станет великой страной. Только так экономика будет для каждого, для каждой семьи. Только так каждый найдет свое место. Только так будет исполнять долг перед собой, перед семьей, обществом, миром. но и Вышним. Это надо понимать. Все, что нас разделяет, приводит к войнам и к самоуничтожению. Не будет человеков, не будет руководства страны. Кем управлять будете? Граждане, руководители. И делать это надо сейчас очень быстро. Потому что, еще раз говорю, погибло огромное количество молодежи. Спилось огромное количество молодежи. Занаркоманило огромное количество молодежи. Кто будет через 20 лет вас охранять? Сейчас уже не хватает людей. Кто через 20 лет будет создавать ваше благополучие? Сейчас уже нехватка. И полагаться можно только на себя. Как это сделать? Неоднократно говорилось. Хотите, чтобы более подробно рассказали? Расскажем. Главное, чтобы у вас появилось желание понять это и сделать это. На благо себя, на благо общества, каждой семьи и каждого человека. Вот такие дела, друзья. Война – это только следствие вашего отношения к жизни, вашего участия в этой игре против нас всех и в конечном итоге против вас, какие бы там богатыми не были. Это вы здесь богатые, а там мы никому не нужны. Ну, на этом заканчиваю. Ну, хотелось бы еще вот что сказать, что наше не правительство, а то вот руководство, которое стоит сейчас у власти, жило выгодой не для отдельной кучки людей, подводя итог, а выгодой для человека, для отдельного, для каждого отдельного человека нашей страны. И соответствующие действия при этом, они не нарушали бы прав и жизни людей других стран. И тогда вот руководство наше, которое от слова «рукой ведущее», стало бы правительством от слова «прав», «высшее», то есть то, которое действует в правах всех людей своей страны, не ущемляя интересы других стран. Интересы имеются в виду, которые не приводят к жизни убийству или каких-то вот других соответствующих действий, которые могли бы к этому привести. Вот мое такое вот еще уточнение. Да, правительство власти, то есть владу. Все правильно. Поэтому не только вооружение, и не столько вооружение играет главную роль, хотя на сегодняшний момент это, ну, куда деваться, необходимо, а уровень жизни каждого человека. Вот когда у нас каждый человек живет в достатке, в счастье и в радости, когда у нас семьи полноценные, многодетные, полновесные, когда у нас экономика через край, когда у нас не стоит вопросов, откуда взять ресурсы, а куда их направить, когда у нас нет предателей, сидящих наверху и продающихся кому-то, то в такой стране захотят жить многие. И к такой стране, и к таким счастливым людям захотят многие присоединиться. Нельзя присоединить войной кого-то, сделав его несчастным. Нужно показать и можно показать пример жизни в ладу и достатке, счастья и радости. И к вам сами прибегут те, которые до этого смотрели на вас искоса с недоверием. Вооружение не должно пугать и отталкивать. Вооружение – это всего лишь навсего защита. Оно должно быть современным, передовым, все хорошо, замечательно. Но этого недостаточно. Для меня показатель жизни страны, как живет самый-самый простой человек, самый-самый глубинки. Счастлив он, либо несчастлив. Живет он от получки до получки, перебивается он с воды на хлебушек, либо он живет в достатке, и у него есть все, что ему надо. И надо все, что у него есть. Вот это очень важно. Это так. Посыл. Кое-куда. Пришло время, ребятушки. Пришло время жить по-другому. Пришло время восстанавливать Русь, чтобы всем было хорошо. Будет сильная Русь. Будет всем хорошо. Ну, а дальше, наверное, мы поговорим уже с нашими радиослушателями и зрителями. Алексей, если есть что добавить, ты можешь добавить, то так отмалчиваешься. Если нечего добавить, то тогда переходим ко второй части. Да, я хотел добавить перед твоими последними словами, которые ты говорил, но ты, в принципе, как снял у меня с языка, да, я хотел также сказать про внутреннее именно разложение страны, да, что это происходит вроде бы так незаметно, вроде бы с течением времени, с течением жизни, и война, она зарождается-то очень вроде бы мирными путями, но вот сейчас на данный момент в обществе-то видно, кто там побежал, сверкая пятками, да, которые участвовали в этом разложении страны, да, и к чему это все привело. Но это никак не уводит от той мысли, что все, конечно, зависит от каждого из нас. Ну хорошо, отвечу тебе. Ты очень громко думаешь, а поскольку ты много молчал, то я эту просто мысль взял и развил за тебя. Ну, хорошо, что ты проявился и добавил. А по поводу тех, кто пятками мелькает, уверяю тебя, еще очень много осталось тех, кто по своей природе труслив для того, чтобы мелькать пятками, и очень завистлив, и будет продолжать делать разложение всеми возможными путями. Потому что кроме зависти у него еще есть величайшая жажда наживы. Но только он, поскольку трусливый, будет это делать из-под тишка, улыбаясь вам и делая вид, что он за вас, за вас, за вас. Да он последнюю рубаху типа снимет. Но как только вы отвернетесь, он из вашего кармана вытащит последние деньги. Да, да, те люди, которые любят больше дергать за ниточки, чем сами участвовать в том или ином действии. Ну вот у меня еще один вопрос такой интересный хотел тебе задать. Но все-таки вот эти периоды человечества, расцвета, заката, рождения и гибели, они что же, будут все время вечно? Это вот такая часть нашего мироздания, которая будет крутиться и крутиться, вот как белка в колесе, или все-таки будет разрыв? Сейчас в том месте, где я живу, очень красивые закаты и прекрасные рассветы. Я себе не представляю жизни своей без этих закатов и без этих рассветов. Я себе не представляю жизнь без смены дня и ночи, без смены зимы на лето, без осени и без весны. Ну, не представляю, какая бы у нас холодная зима ни была, какое бы у нас жаркое лето не было, где комары да мухи, да, как писал Пушкин. Эх, лето красное, любил бы я тебя. Так что это все естественно. Вопрос в другом, вопрос к нам. Мы не можем остановить ни закат, ни рассвет. Мы не можем остановить весну или лето. Мы не можем убрать осень или зиму. Но мы можем либо плакать о том, что нас что-то не устраивает, либо что-то делать для того, чтобы в любое время суток, в любое время года, лета, чувствовать себя хорошо. Мы можем понимать, как оно устроено, и от этого быть счастливы, потому что мы живем в достатке, у нас все есть, мы не голодаем, наши дети, внуки, правнуки счастливы, страна наша велика и богата, с нами рядом друзья, мы с ними взаимодействуем, не с точки зрения, кто кого поработил, а с точки зрения, что нам друг другу хорошо. И поэтому смена цикличности будет происходить бесконечно. А вот будем ли мы глупышами, которые друг друга уничтожают, либо мы станем мудрецами, которые будут находить пользу в каждом времени суток, в каждом времени года, в каждую эпоху или смену эпох, это уже зависит от нас. Благодарю, Алексей, за ответ на мой вопрос и предлагаю перейти к вопросам и репликам наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего сегодняшнего эфира – повторение истории, Великая Отечественная война и события на Украине. За время обсуждения набралось некоторое количество вопросов, которые поступили с официальных ресурсов Народного славянского радио. И первый вопрос задает Геннадий Романенко. Алексей Анатольевич, если бы ты был на Малороссии, твои возможности ограничены, потеряно много времени. На что сейчас обратить внимание, чтобы все-таки преодолеть это положение, быть добру? Геннадий, я бы обратил внимание сразу на четыре уровня, исходя, конечно, из своих возможностей, возможностей своих сотоварищей и соратников. Первый, человеческий, никто не отменял, нам пришлось бы, ну, мне бы пришлось соратникам делать то, что сейчас там делается. Защищаться, обороняться, восстанавливать, создавать условия выживания и жизни. Второй, я бы подумал, что нам необходимо для того, чтобы жить дальше. И я бы стал сейчас, уже на сегодняшний момент, закладывать будущие производства, которые бы позволили в кратчайшие сроки, а такие производства строятся очень быстро, и там не надо каких-то сверхвеликих задумок, которые бы позволили решить все вопросы с разрушенным жильем, восстановить полностью весь жилой сектор, то есть это производство оборудования, производство стеновых панелей, производство чего-то для дома, какой-то утвари, растворов, там, ну, всего того, что необходимо в строительстве и благоустройстве. Дальше я подумал, что необходимо следующее, потому что строительство подтягивает много другого. Это уже быт. Потом бы я подумал о том, как уже жить каждому человеку, чем заниматься и так далее и тому подобное. Третий уровень. Я подумал, а как это все теперь связать, чтобы не конкурировали маленькие предприятия, а в первую очередь это будут малые заводы, малые предприятия, друг с другом. И чтобы не приходилось вести стеновую панель за 1000 километров в какие-то там города. А чтобы они взаимодействовали друг с другом, как это было в плановой экономике, как это в принципе должно быть. То есть некое объединение, где каждый бы помогал что-то производить другому. И тогда бы не было конкуренции, мы друг с другом бы жили. Ну и подумал бы о тех укладах, ради чего мы тут будем жить, ради чего мы восстанавливаем экономику. Просто чтобы опять поселиться, сидеть под своими черешнями, опрыскивать свои садики и ждать, когда опять враги придут. Я бы подумал, кого и как мы будем воспитывать, как мы будем кого рожать, какая новая парадигма будет, а ли старая, которая нас привела в это состояние. Что мы будем говорить своим детям, внукам? Будем ли задавать вопрос, кто ты, для чего пришел в этот мир? Для чего ты живешь в этом мире? Кем ты хочешь быть? А какое счастье ты принес с собой в этот мир? И что ты отсюда унесешь из этого мира? Будешь ли ты достоин тех, кто отстаивал твою свободу и независимость? Будешь ли достоин тех, кто тебе дал возможность жить на этом свете? Вот это бы все я стал вкладывать. Но сначала необходимо убрать занозы цивилизации из голов. Ну и дальше бы, по возможности, посмотрел светлое будущее на 1000 лет, как вообще будет жить весь наш мир. И об этом бы стал рассказывать. Поэтому средства массовой информации и институты, которые позволяют что-то доносить до людей, ну или что-то изготавливать для донесения людей, информационные и так далее, они бы тоже были очень-очень важны. Поэтому на всех четырех уровнях, начиная низшим приоритетом и заканчивая высшими приоритетами, мировоззренческим, идеологическим. Ну а как это делать уже конкретно, надо на местах рассматривать возможные ресурсы, как и финансовые, так и человеческие. Потому что без человеков никакие финансовые ресурсы не могут быть полезными. Они подчиняются человеку, а человек подчиняется своим устремлениям в этом мире. Хорошо. И, Вера, если будут какие-то дополнения, ты тогда к вопросам, да, ты тоже подсоединяйся, отвечай, хорошо? Да, хорошо, я к общим вопросам тогда, если к Алексею, а к общим я буду тоже подключаться. Хорошо. Анатолий Подкова, как вы считаете, возможен ли мирный вариант решения военного вопроса путем, например, каких-то экономических или политических переговоров? С одной стороны, да, возможен, с другой стороны, нет, невозможен. Если Россия на сегодняшний момент станет полноценной страной, где нету руководства извне, если на сегодняшний день будет восстановлена народная экономика, если Россия перестанет отдавать через различные сети, существующие здесь в виде там, торговых сетей, производственных сетей и так далее, свои ресурсы куда-то там в другие страны, на которые другие страны производят вооружение против России, и не только вооружение, много еще чего, какие-то программы там выстраиваются, то тогда Россия станет на самом деле той, кем она должна быть, какой она должна быть. И в этом случае тогда любое слово «Россия» будет очень весомо. И вот тогда уже можно разговаривать с точки зрения политических каких-то своих устремлений и своей позиции. Но для этого надо выйти из каких-то еще структур, которые являются якобы общественными организациями международными, но при этом почему-то диктуют условия, которые ни России, ни другим нормальным странам совершенно неинтересны, а порой даже враждебно уничтожительны. Потому что за этими, так сказать, общественными организациями находятся те, кто создают все программы против России и нормальных людей. Ну, то есть против тех, кто считает славяно-русами, кто считает белыми людьми, Р1А, например, да, и побратимых всех народов, которые с нами, еще раз говорю, проливали когда-то кровь, с которыми мы живем под одной крышей, в одной стране, с которыми мы подружились, и у нас очень-очень хорошие связи. Вот их задача, наши связи разорвать, нас уничтожить, чтобы мы уничтожали друг друга, и чтобы еще остались должны, вот это самое главное. Чтобы на их деньги мы там... Сначала деньги забирают у нас, потом они нам дают кредит, потом на эти деньги мы друг друга уничтожаем и остаемся еще должны. Интересная такая позиция. Вот. Поэтому, когда решается вопрос весомости, то тогда включается экономика. Если у нас будет народная экономика, то в этом случае мы не будем никуда за пределы границы кому-то что-то отдавать. Мы перестанем поддерживать тех негодяев, которые с нас же получают деньги, и потом на эти деньги делают все против нас. Это народная экономика может быть. Вот и получается, экономически мы перестаем их спонсировать нашими жизнями, они слабеют, а политически мы становимся сильнее и заявляем не просто какие-то предупреждение и недовольство, а мы выражаем ту волю, которая непреклонна, без каких-то оговорок, исполняется. Но здесь необходимо в руководстве страны, в руководстве общества и в самом обществе произвести радикальные и кардинальные изменения. Как-то так. Хотелось бы еще вот сказать, на основе политических переговоров, ну, политические переговоры уже были отметены сразу же, причем потому что была сверху, свыше установка для Киева, как говорится, до последнего украинца. И им все равно, в принципе, когда эта война кончится, главное, чтобы было, опять же, меньше людей. А опять же, утилизация старой военной техники посредством действий на Украине. Опять же, испытания, может быть, в дальнейшем, но уже, я думаю, идет новой техники и на Украине. И опять же, если бы не хотели они войны, то были бы соблюдены все соглашения, минские соглашения, которые были ранее договоренности, по которым, в принципе, как вот Алексей раньше говорил, что никакие обещания и договоренности с такими вот, ну вообще с любыми вот странами, государствами на данный момент заключаться могут быть только с экономической точки зрения, но политические никакие, потому что обещания они дали, а обещания обратно взяли, так же, как и договоренности. Вот, в принципе, дополнение. Надо сказать, что существует политика низких уровней. Самый нижний уровень политики – это юлить, изворачиваться, лгать, придумывать и так далее. Так поступают наши недруги, либо слабые. Только недруги юлят, крутят для того, чтобы слабых направить против нас. А слабые юлят, чтобы их не придавили раньше времени. А есть политика другого уровня. Когда, к примеру, входил Сталин на международные встречи, то вставали все. И как писал Черчилль, что ли, говорит, я себе сказал, что вот не встану. Вот не встану, когда он войдет. Кто я такой, чтобы перед ним вставать? Я же не живу в его стране, я же его не его подданный. Но когда вошел в Сталин, я встал. Понимаете, можно говорить о политике сколько угодно. Можно заключать разные договора. Но если ты слаб, то твои договора – это Филькина грамота. Она ничего не стоит. А вот если ты силен, то твое слово весомо. И ты шепнешь, тебя услышит весь мир. А когда ты слаб, ты будешь кричать везде, и тебя никто слышать не будет. Поэтому любая политика строится на экономике. У экономики есть определенные цели и задачи. На сегодняшний день она паразитарная. На сегодняшний день она подчинена единому центру управления, не нашему, а настроенному против нас. Поэтому играй, не играй, нас никто не слышит. Против нас, там, что угодно делать. И поэтому делай правду, делай неправду, все равно ты будешь неправ. Хоть им сапоги лежи, ты будешь плохой. Хоть ты там на голове прыгай перед ними, веселись, все равно будут тебя пинать. А вот когда у тебя есть и экономика, и вооружение, от которого невозможно спрятаться не просто там в единичном каком-то формате, а в достаточном количестве, и когда они понимают, что от него не укрыться, и экономика в наших руках, вот тогда и политика будет наша. А на сегодняшний момент пока приходится разговаривать, крутиться, юлить, недовольство высказывать. Но это неприменимо в жизни. Это не имеет каких-то серьезных последствий, к сожалению. Еще раз, я не являюсь шовинистом каким-то. Я не являюсь каким-то нацистом, фашистом и так далее. Нет. Я все лишь на все проявляю здравомыслие. Вот так оно есть. Нравится это кому-то, либо не нравится. Не надо никому угрожать, надо просто быть сильным. Моська может тявкать на слона сколько угодно, чтобы все сказали, знаете, она сильна, что лает на слона. А можно быть слоном. Но слону не надо доказывать, что он слон. Это моське надо доказывать, что она сильная. А сегодня, к сожалению, до слона еще далековато нам. Но надеюсь, что все изменится. С нашей же помощью, нашими усилиями. Не разрушение, а созидание. Нельзя допустить разрушение страны. Нельзя допустить очередной крови внутри страны. Как бы кто ни хотел, как бы нас ни призывали. Но сидеть на диванчике и ждать, когда кто-то сверху скажет, ай, какие вы молодцы, как я вас сильно люблю. Давайте-ка я сейчас вам сделаю счастье. Бесполезное занятие. Мы должны участвовать в этом. Но не в политике. Политика – это искусственно создано. А в жизни. Мы своей жизнью должны создать то, что нам необходимо. И тогда это в политику все придет. А игры в политику никогда ни к чему не приводят. Обратите на это внимание. Ну, изучите вы историю, в конце концов. Игры в политику никогда не приводят, потому что политика по другим правилам устроена. Не по тем, которые вы хотите. Политика настроена не для вас, а против вас. И даже если вы внедритесь в какие-то нижние эшелоны, дальше вас не пустят. А сунетесь дальше, вас уничтожат. Почему? За вами нет ничего. а за ними есть. Они, политики, получают деньги от тех, кто устраивает жизнь. А вы играете в политику, не имея ничего. Поэтому, на мой взгляд, важно создать основу бытия, свое народное производство, свою народную экономику. И тогда уже можно делать что угодно. Когда народ становится властью, то политика отражает чаяние народа. А когда каждый сам за себя, а они собраны, то тогда они побеждают нас. У них есть цель, у них есть видение, у них есть объединение, у них есть экономика, и на эти деньги они содержат что угодно, начиная от школ, продолжая религиями и заканчивая средствами массовой информации и руководством любой страны. До тех пор, пока существует слово «президент» в России, нам счастья не будет. Потому что слово «президент» означает «представитель британской короны в колониях Британии». Это дословный перевод. Идем дальше. Идем дальше, да. Нас смотрят 219 зрителей и друзья, чтобы наш эфир продвигался. И по технологиям Ютуба, да, нужно нажать палец вверх и поделиться этим эфиром с друзьями и знакомыми. Давайте эту цифру приведем к единой. Да, сколько нас смотрят. И давайте задавать вопросы, если кому-то еще что-то непонятно. Валерий Лавриненко, реплика. Войны неизбежны, пока общество делится на классы, пока существует эксплуатация человека человеком. В. И. Ленин. Империализм как высшая стадия капитализма. Согласен. Идем дальше. Валерий Лавриненко. Против империалистической войны нельзя бороться воздыханиями о мире по образцу пацифистов. Одной из форм одурачивания рабочего класса является пацифизм и абстрактная проповедь мира. Ленин прав? Да, конечно, Ленин прав. Он же это все жизненно подтверждал, и все это было взято из жизни. Другой вопрос, как нам сейчас это проявлять. Мы уже с Валерием неоднократно дискутировали в эфирах. Ну, естественно, пока заочно. Так что, конечно же, Ленин прав. Другой вопрос, что мы еще делаем, кроме того, что обозначаем эту правоту. Что мы сделали? Какие ресурсы у нас есть? Какие возможности? На тот момент у Ленина уже были возможности. Была поставлена цель, задача в этой цели, путь их достижения этой цели и шаги на этом пути. А мы сейчас сидим, уж извините, с голыми попами и воркуем о том, как он был прав. Да был он прав, конечно, тогда. И сейчас это повторяется, только условия немножко разные. Что мы сейчас делаем? Это более важный вопрос. Идем далее. Валентина Малеева. Так что же делать-то? Сейчас всем все понятно, но сделать-то, что необходимо, некому. И военные, и политологи, и гражданские говорят об одном и том же. Но ВОЗ и ныне там. Валентина, конечно, ВОЗ и ныне там. И будет как и ныне, так и завтра. И послезавтра, если мы будем говорить об одном и том же, только говорить о том, что все плохо, ай-яй-яй-яй-яй, все пропало. А делать некому по такой простой причине, что каждый у себя сохранил занозу вот этой самой цивилизации паразитарной. И каждый надеется, что его мягкую попу не потревожит чей-то пендаль. И что он может сидеть на диванчике, расслабившись. И сейчас все нормализуется. И сейчас и заводы, и фабрики будут построены ни с того, ни с сего. Вот сами. И что они вот прям призовут тебя, счастливого, довольного, в белой рубашечке там ходить или в белом халатике, на кнопочки нажимать. И чтобы ты продукцию выпускал чистую, экологически. Чтобы она была нужной и полезной. Чтобы она на века. Ну, как ты должно быть, по идее. Да чтобы ничего не воровалось. Валентина. До тех пор, пока человек будет так размышлять, будет уничтожение этого человека, как летящего парящего на всю голову. А когда человек поймет, что без его «хочу, могу и надо», Без сложения трех элементов ничего не изменится, ничего меняться не будет. Он должен понять, что кроме него никто ему счастья не сделает. Кроме него никто ложку в рот ему не положит. Никто, кроме него, не зачерпнет этой ложкой из своей чашечки-мисочки. Никто, кроме него, в эту чашечку-мисочку ничего не нальет, и никто ничего не приготовит и так далее, и тому подобное по этой цепочке. То ничего не произойдет. От каждого из нас зависит осознание вот этого, что наше бездействие – это действие врагов против нас. Только так. Они действуют. Они не рассуждают, что нам все понятно, но мы ничего не делаем. Им все понятно, и они делают. Они создают условия своей жизни. И их условия жизни намного лучше, чем то, что остается нам. Мы для них расходный материал. Мы для них, и я здесь сидящий, и вы, и Валентин, и другие, это скот. Это некая масса, которую можно пинать, которую можно гонять, уничтожать, резать, отправлять на бойню, что угодно с ней делать. Травите его, колоть чем угодно, посыпать чем угодно, как дустов. Они выполняют поставленные самими же ими задачи. И поэтому живут хорошо. А вот эта вся болтовня, которая идет, ай-яй-яй, все пропало, или нет-нет-нет, все хорошо, это вот в сторону. Сейчас необходимо понять, что нам надо делать. И начинать надо с самого простого, самого понятного. Об этом тоже многократно уже говорилось. Вот что любому человеку понятно, то и надо делать. Нельзя начинать делать то, что непонятно человеку. Можно говорить о светлом будущем, но делать ты будешь не в будущем и не в светлом, а во мраке, который есть сейчас. Вот в этой самой неприятно пахнущей среде. Для того, чтобы светлое будущее наступило. Наступило не только для нас, а, скорее всего, для нас оно не наступит. Не успеем разгрести. А для наших внуков, правнуков. И чтобы, если вдруг на самом деле сюда суждено будет нам заново родиться, чтобы мы родились уже в чистом, а не вот в этом, откуда сейчас пытаемся вылезти. Убирать сейчас надо. Ручками, а не словами, а разговорами. Поэтому каждому необходимо наметить, что я сделаю сейчас ради будущего, о котором мы так много говорим. Что я сделаю сейчас, завтра, послезавтра, в течение ближайших лет? Помалу. Что я сделаю с другими? Завтра, послезавтра, в течение многих лет? Уже больше. Что мы сделаем всей страной? И как мы это сделаем? И надо делать. Делать, делать, еще раз делать. По-ленински. Идем далее. Валерий Лаврененко, ваше отношение к такому термину, как «лягушку варят на медленном огне». Алексей, ваше мнение о правильности хода спецоперации? Опять вопрос ко мне. Ну, конечно же, лягушку варят медленно, и не в горячую воду ее бросают, а бросают в комфортную среду и потихонечку добавляют огоньку. Это все естественно, это все нормально. Для них. Ну, а для лягушки это ненормально, потому что она не чувствует, как оказывается сваренной. А мое мнение о правильности или неправильности хода спецоперации вначале было выражено словами боевого офицера с Украины. Он все рассказал. И я согласен с этим мнением. Мало того, я уверен, что многие мои друзья и знакомые, живущие на Украине, с этим уже сейчас тоже согласны. Где-то месяц-полтора назад ко мне пришло несколько сообщений простых, совершенно простых украинцев, которые вот так вот ко мне обратились, говорят: Алексей, я не понимаю. Там женщины и мужчины написали, не знающие друг друга. Алексей, ну, примерно к одному сходился. Я не понимаю, что происходит. Ну, и дальше там матом. Вот они бы по этим вот тоже там матом долбанули бы, и все бы закончилось. Какого, и опять там матом, вот это вот делать? Ну, враг это тот, который команды дает. Враг это тот, который принимает что-то, какие-то команды из-за рубежа, там, да, из-за кордона, который исполняет эти задачи. Вот по ним и надо, и опять матом. Че простой народ-то гибнет? Мы же понимаем, что русские не наши враги. И русские понимают, что украинцы не их враги. Потому что мы один народ. Нет такого понятия русский-украинец. Есть славяно-русы. Чего же мы как дураки-то друг друга мочим? Это было мне сказано достаточно давно. Простыми людьми с Украины. Я с ними согласен. Вопросов больше нет. И если у нас будут какие-то еще завершающие реплики, слова... Но я думаю, что верить надо подключиться, и чтобы она что-то сказала, хорошее и доброе от себя, чтобы так это ух, и душа так развернулась и стало хорошо-хорошо. Да. Давайте жить так, чтобы события, о которых мы вот раньше говорили, ранее в этом эфире, стало меньше или они исчезли совсем. Но для этого нам, всем, всем нам необходимо приложить усилия и понять, для чего он, каждый этот человек, я здесь, в этом мире, родился, и начать жить по-человечески. Благодарю всех, да, благодарю всех участников эфира, благодарю зрителей за активное участие в эфире, за реплики, за вопросы. Сегодня по одному из современных календарей 15 июня 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Повторение истории. Великая Отечественная война. События на Украине». В студии был Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, вела эфир Вера. За пультом и также немного участвовал в эфире Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслие. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе мы сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.